Глава 11. Пора домой. Северск – маленький городок с впечатляющим замком посередине. Стоял он на острове посреди внушительной реки, который кто-то из первых колонистов окрестил Волгой в честь большой водной артерии, некогда существовавшей на земле. Игнат не знал, похожа ли широкая быстрая река, разделяющая всю равнину на две части, на земную, но это было и неважно. Городок не поражал воображение. Для Игната он выглядел как зажиточное графство в Белогорском княжестве. Там таких несколько десятков, а некоторые, наверное, даже крупнее. Вокруг него множество лесов и плодородных земель, камень для стены и домов везли рекой, на пристани как раз стояла баржа с крупным пеленым камнем. Благодаря магическим артефактам, которые использовались рабочими, их труд теперь не был настолько тяжел, в отличие от тех же рабов на старой земле. И сейчас кран, установленный на пирсе, о которой билась легкая волна, поднимал очередной большой поддон. Игнат на секунду задумался. А что было бы, если бы не пробудилась в магичках сила, которая сейчас дает свет, энергию, оружие, средства передвижения, обеспечивает упрощение работ? Смогли бы люди в увядающей, рассыпающейся колонии выжить, противостоять нелюдям и социальным вызовам, грозящим разорвать их разрушающееся общество изнутри? Нашли бы они новые источники энергии, чтобы заставить механизмы работать? Или бы их мир откатился бы не в техномагическую эпоху, а в эпоху мрачного средневековья? Игнат кое-что знал по истории Старой Земли. В школах братства преподавали не только историю Интерры, но и основные вехи прежнего дома первых колонистов. Не сказать, что было много достоверных источников, но кое-какая информация о временах, когда люди лупили друг друга мечами или убивали с помощью примитивного порохового оружия, у обучителей была. Именно из нее первые поселенцы почерпнули знания о замках, домах из дерева и камня. Опыт предков пригодился. И вот сейчас Игнат смотрел на Северск, маленький город-крепость, защищенный водой и крепостной стеной, словно он сошел с древней гравюры из учебника истории. Пожалуй, не хватало только латников в стальных шлемах на мосту. Они бы, опираясь на копья, сонно досматривали телеги, требуя с крестьян, везущих в город зерно, лишнюю серебрушку мзды. Именно в этот момент на мост въехал грузовик, в кузове которого было навалено множество мешков. В распахнутых воротах крепостной стены появились люди, сначала двое бойцов в бронежилетах, наверняка зачарованных. Магички всегда отлично зарабатывали на армии. Через пару мгновений к ним присоединилась женщина среднего роста в красивом сексуальном платье, в сапогах на шнуровке до колена на тонком каблуке и с ярко-красными волосами, забранными в тугой камелек на затылке. Что ж, в отличие от остальных поселков, здесь все же на входе дежурила ведьма, проверяя людей на одержимость и на провоз запрещенных артефактов или личностей. Игнат докурил и забрался обратно в багги. Мила, сидящая за рулем своей, нетерпеливо поглядывала на спутника. Последние дни они очень мало общались, почти все время в пути, на разговоры оставались лишь короткие привалы и время за ужином перед сном на каком-нибудь постоялом дворе. Дочка ведьмы чувствовала его отчужденность и не лезла к нему. Она уже смирилась с мыслью, что скоро они расстанутся. И никаких попыток убедить Игната остаться с ней не предпринимала, чтя их договор. «Поехали!» — махнул рукой Игнат, и багги Милы первой неторопливо поехала к высокому каменному мосту. Вообще берега Волги рядом с Северском были очень высокие и обрывистые. Дорога, с которой Демидов смотрел на город, проходила по 30-метровому обрыву. А город, стоящий на острове скале, был еще выше. Сейчас он выглядел очень красиво. Заходящее солнце чужой галактики окрашивало воду в оранжево-красный цвет. Казалось, он стоит на острове в пылающей реке. Милу тут знали, и очень неплохо. Ведьма приветливо вскинула руку, а стражник с автоматом, не таким новым, как тот, что был у покойного Александра, но все равно очень современным образцом, приветливо кивнул и даже подмигнул. Дочка ведьмы перебросилась с сексуальной красноволосой дамочкой несколькими фразами, после чего та напряглась и, посмотрев на Игната, повелительно махнула рукой, показывая на место за воротами. Стражники тоже напряглись. Во всяком случае, оружие они держали уже не так беспечно. Две багги прижались к обочине. Похоже, это была небольшая досмотровая стоянка для транспорта, этакий таможенный карман. «Выйти из машины», — потребовала ведьма, — «приготовиться к досмотру». Игнат послушно выбрался наружу, оставив при себе только пистолет и кинжал. Винтовка осталась в багги. Воевать егерь тут не собирался, ему как раз нужна была помощь местных волшебниц. Ведьма сделала сложный пас руками, плеснула толикой силы и, нахмурившись, уставилась на Демидова. «Вы знаете, что внутри вас находится магический кокон, в котором пребывает в заточении сущность из другого мира, класс джинн?» «Конечно знаю. Мы с ним уже 30 с лишним лет уживаемся». «Лира», — позвала ведьму Мила, стоящая у своей багги. До этого момента она не вмешивалась в разговор. «Я же тебе сказала, он очень необычный человек. Пришел издалека. Мама просила свести его старый. Ему пора домой». «Даже так?» — как-то странно произнесла ведьма. «Что ж, эту встречу мы организуем. Кстати, я чую нелюдь». «Неудивительно», — ответил Игнат, который молчал, пока женщины разговаривали. «У меня в сумке яйцо вертюха на продажу». «Ого!» — присвистнул один из стражников, тот, что был моложе и более несдержанным. «Где это ты такой трофей взял? У нас такая сильная нелюдь редкая». «Там больше нет», — отмахнулся Игнат. «Да и дорого она обходится. Мои предшественники голову сложили». Мила удивленно уставилась на Игната. Раньше она не замечала за ним такой хвастливости. Но, глянув на стражей, которые после этих слов смотрели на Демидова с уважением, поняла, зачем егерь прихвастнул. «Я должна известить Глану», — наконец решила Лира. «Гость у нас уж больно непростой». Мила пожала плечами. «Давай, это твоя обязанность». Ведьма достала какой-то шар с выбитыми рунами, явно артефактного свойства, и, проведя пальцем по нескольким выбитым на нем символам, произнесла. «Глана, у ворот ситуация, которая требует твоего немедленного присутствия». «Сейчас буду», — донесся из шара приятный голос. Не прошло и минуты, как в паре метров от них открылся портал, из которого вышла еще одна ведьма. Тоже в платье, но более изящном и нарядном, чем то, что на Лире. Каштановые волосы собраны в высокую сложную прическу, в ушах серьги с внушительными драгоценными камнями, руки в золотых перстнях, а на ногах изящные туфли. «Что тут происходит?» — поинтересовалась она, разглядывая Игната. Потом заметила дочку Тамары. «О, Мила, давненько ты у нас не была. Хотя слышала о тебе не дали, как 3 дня назад. Две наших лучших огневицы сорвались в маленькую деревушку, где видели Нату. Это ведь ты сообщение отправила?» «Я», — согласилась с очевидным дочка Тамары. «Как мать?» «Все хорошо. Я тут по ее просьбе. Наш гость должен вернуться домой, поэтому она просила проводить его к Таре». «И откуда же он, если ему нужны услуги белой ведьмы со специализацией дальних порталов?» Глана снова заинтересованно посмотрела на Игната. «Куда ты хочешь вернуться?» «Идеально, в княжество Дар». Все присутствующие, за исключением Милы, вылупились на него, словно Игнат сказал, что он с другой планеты. «Вот как?» — хмуро сказала Глана. «Нам нужно поговорить, но не здесь. Мила, проводи его ко мне домой. Лира, позови Тару. Похоже, нам многое нужно обсудить. История очень интересная». «Тут еще один момент», — произнесла красноволосая Лира. «У него в груди в коконе джинн». «Кто ты?» — строго спросила Глана. «Профессия егерь тебе что-нибудь говорит?» «Говорит», — кивнула ведьма. «Все, остальное не здесь. Мила, вези его ко мне. А ты, Лира, выпиши ему охранную грамоту на 2 дня. Думаю, дольше он у нас не задержится». «Я бы и сегодня ушел, если это возможно», — предложил Игнат. Глана покачала головой. «Сегодня ты мой гость. У меня к тебе разговор. А завтра видно будет. Все, Мила тебя проводит». И, щелкнув пальцами, ведьма ушла в портал, который через секунду закрылся. «Сильно», — пробормотал Игнат. «Еще как», — заметила Лира, доставая пергамент и быстро ставя магическую печать. «Она белая боевая ведьма». Демидов припомнил местный табель о рангах. «Значит, примерно первая ступень по меркам княжества. Что ж, не стоит пренебрегать предложением таких высокопоставленных особ». Мила уже сидела в машине и ждала только видока. Егерь, махнув на прощание рукой стражникам и ведьме, прыгнул в багги, и вот они уже едут в сторону центра города по довольно широкой прямой улице, где по тротуарам идут люди, с интересом провожающие их взглядами. Замок с высокой башней был отличным ориентиром. Большая площадь перед ним, но Мила, никуда не сворачивая, едет прямо в распахнутые ворота, где их уже ждут 5 женщин с оружием на плече и в мундирах из синего с золотом сукна. Одна из них указывает на небольшую площадку справа под стеной, где припарковано несколько машин явно военного образца. «И куда мы приехали?» — спросил у Милы Игнат, когда они оба выбрались из машин. «В гости», — усмехнулась та. «Добро пожаловать в замок ведьм, единственную магическую школу на территории вольных земель. В принципе, Северск — торговый город и создан был для обслуживания нужд этого замка, а Глана — верховная ведьма и директриса». Дамочки в синих мундирах закрыли за ними ворота и направились к ним. «Рады видеть вас в Северской школе волшебства», — произнесла старшая из них. «Я и Анна, начальница охраны, ведьма желтого ранга. Ее сиятельство просило проводить вас в ее покое, как прибудете. Вещи можете оставить тут, им ничего не грозит. Оружие тоже придется сдать, таков порядок». Игнат послушно снял перевязь и отстегнул с жилета ножны с кинжалом. Но, перехватив осуждающий взгляд Ианы, молча снял пыльник и избавился от разгрузки и кольчуги. Мила без возражений повторила его действия, для нее процедура была, похоже, знакомой. Игнат ошибся. Это не совсем замок, скорее дворец. Отсутствовали мрачные переходы с бойницами, везде висели магические светильники, а в огромном холле над головой парила самая настоящая гигантская люстра, которая сейчас горела не очень ярко, но при желании наверняка могла залить ярким светом все помещение. Вместо окон шикарные разноцветные витражи, центральная часть дворца метров 50 в высоту и насчитывала 7 этажей. Под высокими сводами гулко отдавались шаги 3 человек, мраморные лестницы, покрытые коврами, вели их все выше. Несколько раз Игнат видел девушек и молодых женщин в одинаковых по фасону длинных платьях с широкими рукавами. Большинство были изумрудного цвета, но встретились 2 в желтых и даже 1 маленькая девчушка лет 13 в красной. Все они заинтересованно смотрели на Игната, останавливаясь и провожая его пристальным взглядом. Один раз встретился парень лет 12 в зеленом камзоле. Похоже, Иоанна вела их на самый верх, в одну из боковых башен. Коридор, покрытый мягким красным ковром, высокие, не меньше 3 метров сводчатые двери, распахнувшиеся перед ними сами по себе, длинный стол, за которым сидела директриса школы и незнакомая женщина в белом плаще с откинутым капюшоном. Иоанна еще раз бросила взгляд на гостей, после чего отступила назад в коридор, и двери у них за спиной бесшумно закрылись. «Прошу вас», — указав на 2 места напротив незнакомки в белом, пригласила Глана. «Это Тара», — представила директриса ведьму в плаще. «А это наш гость из княжества, егерь Игнат Демидов по прозвищу Видок. С Милой ты и так знакома». Тара кивнула, разглядывая охотника на нелюдь, который уселся прямо напротив нее. Игнат занимался тем же. Впервые в жизни он видел ведьму, лицо которой обезображено множеством красных бугристых тонких мелких шрамов. У нее был только 1 глаз и совершенно седые волосы. «Что, не нравлюсь?» — весело и очень молодым голосом спросила она. «Непривычно», — поправила Видок. «Привыкнешь или нет, нет разницы. Нам с тобой детей не делать». Она зыркнула в сторону Милы. «А вот ее ты, похоже, успела обрюхатить. Мамка знает?» Мила ни слова не сказала, только кивнула. «Ну, это ваши дела. Значит, проход тебе в княжество нужен. Это дорого стоит. Назови цену». «Я похожа на того, кому нужны деньги?» Рассмеявшись, спросила Тара. Выглядело это довольно жутковато. «Мне 3 сотни лет. Я самая сильная ведьма вольных земель. Но я потребую услуги». Демидов промолчал, ожидая продолжения. Глана и Мила вообще не вмешивались, только наблюдали. «Хочу, чтобы ты нашел воровку, которая ускользнула от нас в княжество». «Издеваетесь?» — на полном серьезе поинтересовался Видок. «Я что, похож на сыскаря? Я сам пошею в дерьме. За мной охотится одержимая магичка, которая убила Ариану, главу магической гильдии Сторожья, и Рену, главу специального отдела Инквизиции. Я даже не знаю, что меня ждет там, в княжествах. А вы хотите, чтобы я искал вашу беглянку? Да еще, так понимаю, вернул ее вам?» «Нам она не нужна», — ответила Глана, впервые вступив в беседу. «Нам нужно то, что она украла. Это очень важно». «Ну и отправьте за ней ваших ищеек. Не поверю, что у вас нет охотников за головами. Я вам зачем? Я убиваю нелюдь. Охота за людьми не мой профиль. Так что назовите цену открытия портала в деньгах. У меня есть немного золота, где-то около 1000, и яйцо вертюха. Думаю, этого должно хватить». Глана и Тара переглянулись, одинокий глаз ведьмы снова вперился в Игната. «Это не обсуждается. Это цена портала. Есть еще одна ведьма, способная открыть такой длинный коридор, но она тебя даже слушать не станет. Так что тебе решать. Живи здесь, заботься о своем ребенке. Вон, можешь Милку в жены взять». Демидов начал звереть. «Да плевать я хотел, что вам нужно. Там, в княжествах, вот-вот разразится война. Одержимые ведьмы создают ключи. Они хотят добраться до ворот, которые укрыты в Белогорске». «Откуда тебе это известно?» — спросила Глана. «Долгая история». «Мы не торопимся», — отмахнулась директриса. «А чтобы легче наш разговор шел...» Она хлопнула в ладоши, и на столе появились блюда с различными закусками, вино и, похоже, нечто покрепче. Запеченная птица, овощи. «Я оказалась плохой хозяйкой. Вы были в дороге, а я, не пригласив вас к столу, начала с делового разговора. Давайте выпьем и обсудим наши проблемы чуть спокойней, без ультиматумов, тем более у них один корень». Игнат взял кувшин с вином и, поднявшись, разлил его по бокалам. Глана пристально взглянула на бокалы, и те, взлетев, зависли прямо перед ведьмами. Они отсалютовали гостям и пригубили вино. «Итак, Игнат, расскажи свою историю», — попросила Тара. Они сидели долго. Директриса еще несколько раз призывала блюдо с мясной нарезкой и овощами. Количество опустевших кувшинов на столе росло. Мила слегка захмелела, и ее не сильно интересовал рассказ Видока. Она его уже слышала. История хозяек ей тоже была без надобности. А вот Игнат слушал очень внимательно. Неделю назад школу ограбили. Сокровищница, находящаяся глубоко под замком в недрах скалы, на которой стоял остров, защищенная по самому высшему разряду, была взломана. Работала ведьма не ниже красного ранга. Все магические ловушки сняты, две стражницы убиты. Единственным свидетельством, которое удалось получить, это фрагмент с глаза одной из погибших. Глана щелкнула пальцами, и перед Демидовым возникла трехмерная проекция. Женщина, совершенно незнакомая, голова накрыта темным капюшоном, видны только яркие голубые глаза, выдающиеся скулы и тяжелый подбородок. «И вы хотите, чтобы я ее нашел в княжествах?» — с издевкой спросил Игнат. «Вы шутите?» «Хотим», — твердо заявила Тара. «Да я лучше здесь останусь, чем дам вам клятву. Или накуплю батареи и поеду в княжество на машине. Плевать, сколько месяцев займет дорога. Вы серьезно думаете, что я выйду из портала, демон знает где, и вместо своих проблем начну искать вашу воровку? Кстати, что она сперла? Магический артефакт?» Глана снова щелкнула пальцами, и перед Милой и Игнатом появилось новое изображение. Хрустальный шар размером с кулак подростка, на боку которого сверкала красным незнакомая руна с очень знакомыми чертами чужого языка. «Это ключ, точно такой же, как тот, что оказался в ваших руках. Он попал к нам случайно несколько лет назад. Одна из учениц пропала, о ней никто не слышал довольно долго, а потом стали исчезать люди. Надо продолжать. Ваши огневицы ее взяли». «Не совсем так. Захватить живой ее не смогли. Она оказалась очень сильной ведьмой, и если пропала желтая ведьма, то нашлась красная, близкая к белой. Все, что у нее было, это ритуальный нож и вот этот шар. Мы знаем его назначение, как, впрочем, и вы. Так что наша проблема одного корня». «Я все понимаю, но у вас полностью отсутствуют данные. Если ориентироваться по портрету...» Демидов мазнул рукой в сторону проекции в капюшоне. «Подходит каждая пятая женщина. То, что она магичка, конечно, упрощает поиск, но лишь чуть-чуть. Она наверняка одержимая, а значит, умеет отлично скрываться. Если вы внимательно меня слушали, то Веревея несколько дней обитала в личине магички, главы Железного Кулака. Я влез в эту историю случайно и не погиб только чудом. Это не мой уровень». «Но ведь все равно уже влез. Поищи заодно и наш шарик», — давила Глана. «Вы потребуете с меня клятву. Наверняка захотите заиметь гарантии в виде магической подстраховки». «Нет, уважаемые магессы». При этом обращение ведьм перекосило, но Видок это проигнорировал. «Я на такое не подписываюсь. Я даже не уверен, что та руна, что была в моих руках, по-прежнему находится в тайнике. Одержимый знает, что руна в сторожье. Тамара рассказала мне особенность этих рун, то, что нельзя создать такую же, пока старая не уничтожена». «Думаю, Веревея могла пойти на это, уничтожить город ради того, чтобы уничтожить руну-ключ. Так что, уважаемые, хотите, могу взять с собой ваших охотниц или охотников, но сам я за поиски воришки не возьмусь». «Хорошо», — неожиданно сказала Тара. «Завтра я отправлю тебя домой». «Цена?» «У тебя есть редкая вещь, яйцо-вертюха. Сгодится как плата». «Что ты планируешь делать с золотом? Такие монеты вызовут подозрения в княжествах. Они не похожи на ваши чеканы». «Сомневаюсь, что у вас есть обменный пункт», — усмехнулся Игнат. «Как ни странно, есть», — произнесла Глана. Судя по ее виду, она была очень недовольна итогом беседы. «Наши монеты легче, чем те, что чеканят в княжествах, поэтому курс 1:2. Они у вас с собой?» Игнат покачал головой. «Остались в машине. Ваша охрана заверила, что мои вещи в полной безопасности». «Это правда», — улыбнулась директриса. Она подошла к высокому красивому витражу и, распахнув его, уставилась вниз. «Там три сумки, в которой яйцо и деньги». Игнат удивился. На улице была глубокая ночь, кромешный темень. Он, наверное, не смог бы даже разглядеть багги с такой высоты. «Все в сумке, которая закреплена за пассажирским сиденьем». Глана кивнула и, вытянув руку, открыла портал, в котором скрылась. Прошло меньше минуты, как она вернулась, неся в руках трофейную сумку, найденную в палатке Юркова. «Это?» «Впечатляет», — произнесла задремавшая при долгом разговоре Мила. «А вы не могли нам сразу портал открыть, не заставляя топать на такую верхотуру?» «Брось», — ответил ей Игнат. «Мне было интересно посмотреть этот красивый дворец. Думаю, наши гостеприимные хозяйки хотели нам продемонстрировать все великолепие и свою силу. Надо сказать, на меня это произвело впечатление. Да и ты, я думаю, ни разу не была внутри». «Была, но не выше второго этажа. Давно, правда, мне 7 лет стукнуло. Тамара взяла с собой. Она тут читала лекцию по противодействию нежити посредством магии». Игнат достал яйцо, завернутое в тряпье погибших ловчих, и протянул его Таре. Ведьма приняла его, придирчиво осмотрела, похоже, даже внутрь заглянула, после чего удовлетворенно улыбнулась. «Отличный образец. Вылупится через неделю при должном уходе. Можешь считать, портал оплачен. Завтра в полдень жду тебя на машине со всем, что ты берешь с собой, на портальной площадке. Мила покажет, где она находится». «Хорошо», — согласился Игнат. Изуродованная ведьма, больше не сказав ни слова, открыла портал и исчезла в нем, прижимая к груди яйцо, словно это ребенок. Глана на уход коллеги никак не прореагировала. Она снова вернулась на свое место и извлекла из воздуха небольшой деревянный ларец. Игнат же, высыпав золото из нескольких мешков, складывал аккуратные стопки по 10 монет. После окончательных подсчетов получилось 82, которые были немедленно обменены на чеканы княжества. Оставшееся серебро Демидов отдал Миле. Ему оно без надобности, а там все же почти на 1,5 местных золотых. С того момента, как Тара согласилась открыть проход для Игната, Мила как-то резко погрустнела. Она равнодушно забрала мешочек с серебром, рассеянно сунув его в карман пыльника. Похоже, девушка все же лелеяла надежду, что у Демидова не выйдет уйти. Но видок ничего не мог с этим поделать. У него не было выбора, да и желание осесть в вольных землях особого не появилось. Больше всего то, что он видел, напоминало сельскую окраину. Единственное, о чем он жалел, что не увидел города первых поселенцев Интерры. «Глана, я понимаю, что моя просьба — наглость, но как далеко отсюда до первого города на планете? Я бы хотел увидеть место, где жили наши предки». «Не сказать, чтобы далеко, он в самом центре долины, 200 километров. Если сейчас выехать, то к утру там будешь, но вернуться к порталу уже не успеешь. Давай так, я утром открою тебе туда проход, полчаса гуляешь, смотришь, потом возвращаешься на то же место перед ратушей, и я снова забираю тебя». «Я понимаю твое желание. У нас редко бывают гости из княжества, но те, кто попадают к нам, всегда хотят увидеть наш исток». «Договорились», — обрадовался Игнат. «Куда подойти?» «Я приказала подготовить вам гостевые комнаты, они на этом же этаже. Встретимся тут, скажем, 8 часов. Вам все же нужно поспать». «Спасибо за все», — слегка поклонившись, поблагодарил Демидов. «В ваших землях я встретил много достойных людей. Это очень хорошие места. Пусть так и дальше будет». Глана немного покраснела. Похоже, ей очень понравилась эта незамысловатая и искренняя благодарность. Двери снова распахнулись сами по себе. Игнат, подхватив сумку, в которой теперь ничего не было, кроме мешочка с чеканами, пошел по коридору. Сонная Мила брела следом. В коридоре их ждала молодая девушка в накидке зеленого цвета. «Директриса велела проводить вас в ваши комнаты», — робко произнесла она и, не дожидаясь ответа, повела их в другое крыло по красивому переходу с прозрачным полом. Надо сказать, необычные ощущения. Игнат, никогда прежде не боявшийся высоты, шел очень осторожно, ожидая, что в любой момент пол пойдет трещинами. Мила, похоже, проснулась и старалась идти с самого краю. Тьма и далекие огни освещенного внутреннего двора дворца пугали ее не хуже, чем встреча с Маргом ночью на кладбище. Но вскоре переход остался позади, и дочка ведьмы, не стесняясь, перевела дыхание. Девушка в зеленом улыбнулась и указала на 2 открытые двери. «Первая ваша, госпожа, вторая для егеря. Могу я еще что-то для вас сделать?» При этом она смотрела только на Игната, словно намекала, что делать она готова исключительно для него. «Благодарю. Спокойной ночи», — ответил Демидов и, махнув рукой на прощание, скрылся за дверью. Осмотревшись, Игнат понял, что предпочел бы спать в машине, чем в этих апартаментах. Везде было какое-то золото, лепнина, статуэтки и картины, все блестящее и кричащее. Под потолком гигантская люстра, да и сама комната чуть меньше 7 метров в длину. Кровать стояла посередине, здоровенная, не меньше, чем 3 на 3. На ней валялась гора подушек, а сверху свисал балдахин ярко-бордового цвета, напоминавший огромный шатер. «Вашу мать!» — не выдержал видок, добавив к этому не меньше 5 матерных выражений. «А нет чего пообычнее!» Он огляделся и увидел у стены довольно приличных размеров диванчик, на котором очень удобно и устроился, сунув себе под голову подушку с кровати. Утром его разбудило яркое солнце, бьющее прямо в глаза. Комната просто была залита светом, и Игнат пожалел, что не устроился спать в шатре, но теперь было поздно что-либо менять. Сбросив пыльник, которым укрывался, он огляделся в поисках ванны. Как ни странно, она нашлась за дверью, такая же яркая и кичевая, как и остальная обстановка. Пустив воду наполняться, Игнат разделся и быстро простирал свое нижнее белье. Запасного у него не было, а пары часов, которые остались до встречи с Гланой, хватит на просушку. Забравшись в теплую воду, он блаженно вытянул ноги, и тут из слегка ослабшего кокона пришел образ той самой девушки, которая провожала их ночью в комнаты. Игнат приоткрыл кокон, и джинн мгновенно прислал ему новую картинку. Молодая ведьмочка, прислушиваясь к журчанию воды в ванной, быстро сбрасывала с себя свое зеленое платье. Дверь приоткрылась и тут же закрылась вновь. «Спинку потереть?» — поинтересовалась гостья, положив руки ему на плечи. «Может, ты оденешься? Директриса наверняка не обрадуется». «А мы ей не скажем», — весело возразила ведьмочка, и довольно сильные руки начали массировать плечи. «В замке нет мужчин, за исключением трех зеленых магов, но их желания подавляют, у них вечный нестояк. Ну так что, можно к тебе?» «А запрыгивай», — согласился Игнат, после чего посмотрел на часы, висящие над большим зеркалом, в котором отражалась его гостья, обладающая очень красивой попой. «Думаю, минут 40 у нас есть». В зал, где накануне они общались с двумя белыми ведьмами, Игнат и Мила вошли на 5 минут раньше, причем его спутница была на него очень сердита. Она умудрилась прийти в самый неподходящий момент, когда довольная послушница выбиралась из его ванны. Сцену все же устраивать не стала, помнила о договоре, но Демидов видел по ее глазам, как та зла и расстроена. Глана уже сидела на своем высоком стуле-троне, с интересом наблюдая за вошедшими гостями. «Итак, вы готовы отправиться на экскурсию?» — поинтересовалась она. «Да, но мне бы хотелось взять с собой оружие. Пусть это город-призрак, но, учитывая, сколько раз я влипал в переделки там, где этого не должно было случиться, я предпочитаю быть вооруженным». «Я тоже», — с плохо скрываемой злостью добавила Мила. Директриса бросила на нее заинтересованный взгляд, но ничего спрашивать не стала. Она встала и открыла портал во двор, сделав приглашающий жест. «Пойдемте, так будет быстрее, чем я буду рыться в ваших вещах». И первая вошла в портал. И она сказала правду. Все было на своих местах. Никто не тронул ни вещей, ни оружия. Игнат быстро надел кольчугу и разгрузку, после чего опоясался кобурой, винтовку он брать не стал. Глана улыбнулась и снова открыла портал. «У вас будет час. Если что-то случится, и вы не успеете, через час я повторю. И если вы не пройдете, я отправлю за вами отряд своих валькирий». «Спасибо», — поблагодарил Игнат и первым шагнул в портал. Как всегда, начало крутить, а потом все резко прекратилось. Он стоял на огромной площади, залитой солнцем. Перед ним возвышалось огромное здание с пустыми глазницами окон, а под самой крышей были огромные круглые часы, которые остановились много веков назад. «Величественно, правда?» — спросила Мила, которая уже какое-то время стояла у него за спиной. «Мы, живущие в вольных землях, называем этот город-призрак Истоком. Здесь никто не живет уже много веков». Игнат кивнул и пошел по улице, на которой возвышались дома, каких он никогда не видел. Самым высоким сооружением была башня магии в Златограде, в ней 40 этажей. Здесь же, в центре мертвого города, стояли дома, превышающие ее вдвое, а то и втрое. Игнат ослабил кокон, и Фарад, следуя приказу, отсканировал все пространство вокруг, насколько это было возможно. Мила не обманула, здесь не было ничего живого, даже зверья, только тени былого величия. Но рано или поздно уйдут и они. Игнат и Мила вышли на соседнюю улицу, и девушка указала на огромный космический корабль, который застыл над опустевшим космодромом. Он напоминал огромный шар, плавно заостряющийся кверху, хотя все же больше яйцо. «Как думаешь, почему больше никто не прилетел?» Его спутница не ответила, а только развела руками. «Странно. Наши предки строили этот город», — продолжил размышлять вслух Демидов. «Он больше, чем все, что я видел. Но это величие какое-то безликое, чужое, незнакомое». Он нагнулся и поднял с неизвестного ему дорожного покрытия кусок незнакомого материала, довольно легкого, похоже, именно из него были построены все дома вокруг. «Сколько всего забыто и утрачено!» Он со злостью швырнул камень в пустой дверной проем. «Пойдем отсюда. Я увидел все, что хотел. Я рад, что этот город мертв. У него нет души». Они вернулись к зданию с часами и уселись на ступени. До открытия портала оставалось еще 10 минут. Игнат крутил в руках кинжал, мило сверлила взглядом его спину. Наконец егерю надоело. Учитывая его чувствительность, это было крайне неприятно. «Мил, ну что еще? Ты во мне сейчас дыру прозришь». «Да ничего», — огрызнулась дочка ведьмы. «Мы с тобой заключили договор, я его соблюдаю. Но это не значит, что мне нравится то, что я вижу. Да, я собственница, и я не хочу, чтобы ты уходил». Игнат промолчал. Он не видел смысла говорить очевидные вещи. «Ну что ты молчишь?» — закричала она, и эхо пошло гулять по мертвому городу. «Ну скажи мне, скажи! Отвали, милка, я тебя не люблю! Я выполнил наш договор, а теперь отвяжись! Зачем ты трахнул эту девочку?» Игнат не выдержал. «Хватит! У нас есть соглашение! И да, я тебя не люблю! Ты мне нравишься, нам было хорошо, и не больше. Девочка сама пришла. Вот тебя там не должно было быть. Так что засунь свою ревность подальше. Через 3 часа я войду в портал, и мы больше никогда не увидимся. Давай проведем это время как друзья и любовники, а не как люди, которые хотят друг дружку прибить. Мне эта сцена без надобности. Ты ведешь себя не как взрослая женщина, а как избалованный подросток». «Прости», — спустя пару минут выдохнула Мила. «Просто когда увидела ее, такую молодую, красивую, во мне что-то буквально взорвалось. Хотелось ее прибить. Чудом сдержалась. Закроем тему. Ты уже не мой и, наверное, никогда моим не был». «Ошибаешься», — нехотя произнес Игнат. «Когда я был с тобой, я был только твоим. И навсегда буду отцом нашего ребенка. Хотя, скорее всего, я никогда его не увижу. Но я никогда не забуду тебя». Портал открылся минута в минуту. Игнат подал Миле руку, и они вместе шагнули в голубоватые, полупрозрачные овальные марева. «Ну и как вам?» — спросила Глана. Она снова заняла место на троне, а на столе был накрыт легкий завтрак. «Нагуляли аппетит?» «Жуткое место», — честно признался Игнат. «Мертвый великий город. Я жалею, что увидел его». «Понимаю», — согласилась директриса. «Ешьте. Скоро тебя, егерь, ждет долгий путь. И, возвращаясь к нашему вчерашнему разговору, если выйдет, и ты случайно найдешь наш ключ, сделай хорошее дело и верни его нам. Там, куда тебя отправит Тара, есть небольшой поселок. Жители его знают о нас и смогут послать весть. А мы уж постараемся забрать руну как можно быстрее. Да и в долгу не останемся». «Хорошо», — легко согласился Игнат. «Но только если это случится между делом, специально искать не стану». «И на том спасибо», — улыбнулась Глана. Она была довольна разговором. Игнат же наворачивал хлеб с яичницей и обжаренным беконом, запивая все это сладким крепким чаем, необычайно вкусным, и думал, что скоро он окажется совсем близко от тех мест, что называет домом. Оставшиеся 2 часа прошли в неспешной беседе с директрисой. Глану интересовали княжества. Местные ведьмы имели довольно плохое представление о том, что там творится. Все данные они получали через доверенных купцов, которые совершали покупки и переправляли их сюда. Несколько торговых агентов, хотя правильно сказать шпионов, не баловали их новостями. Демидов, не вдаваясь в подробности, рассказал о начинающейся большой войне, пока что только торговой, и это очень расстроило Глану. У ее людей в княжествах были очень тесные связи с купцами гильдии. И вот настало время прощаться. Директриса поднялась, обойдя стол. «Видок, я очень рада нашему знакомству. Вы всегда будете желанным гостем в Северске и вольных землях. Если понадобится встреча...» Она стянула с пальца небольшой перстень с плоским камнем, на котором выгравирована руна удачи. «Покажите его Дмитрию, тому, кто живет нашими заботами с той стороны портала, и он даст нам знать». «Спасибо, Верховная», — поблагодарил Игнат, с поклоном принимая перстень. «Это поистине княжеский подарок». Глана улыбнулась. «Руна в нем вполне рабочая, только изредка подзаряжай». Игнат снова склонил голову и надел печатку на мизинец, единственный палец, на который она могла налезть. Директриса произнесла заклинание, и на каменной платформе открылся уже привычный портал. «Удачи тебе, егерь!» Игнат ничего не ответил и шагнул в голубое марево. Секунда, и он уже во дворе рядом с Багги. Следом из портала вышла Мила. Похоже, настроение у ловчей было совсем скверным. Не говоря ни слова, она запрыгнула к себе в машину, ожидая, когда ее спутник закончит проверку наличного имущества. Демидов, не торопясь, осмотрел свой рюкзак. Небольшой запас еды, фляга с водой, рунные и обычные пули, кое-какая одежда, оставшаяся в наследство от незадачливых коллег Милы, магическая лампа, винтовка, Батарея багги была заряжена до предела. Еще вчера Игнат попросил директрису, чтобы та направила кого-нибудь из учениц. Глана выполнила его просьбу, тем более егерь оплатил эту услугу. Игнат посмотрел на высокую башню дворца. Там, на небольшом балконе, стояла маленькая человеческая фигурка. Утренняя гостья тоже решила его проводить. Демидов махнул ей рукой и прыгнул за руль. Насыщенная история егеря и вольных земель была близка к завершению. Портальная площадка оказалась у западной стены. Туда была проложена довольно широкая дорога, которая огибала центр города и вела напрямую к мостам через Волгу. Там же стояли несколько складов, куда свозили товары для переправки в княжество. Мужик в точно таком же синем кителе, как у стражниц дворца, махнул Игнату рукой, указывая на подъем. Милу с ее машинкой он отправил на парковку. Тара стояла на огромной каменной плите, ожидая Игната. «Не передумал?» — поинтересовалась ведьма. Демидов покачал головой. «Открывайте. Эта книга прочитана. Мне пора домой». «Тогда прощайся. У тебя 5 минут». Видок выбрался наружу и не спеша направился к Миле, которая не стала подниматься на портальную площадку и теперь стояла внизу у пологого спуска. «Ну, вот и все», — с грустью в голосе произнесла она. «Помни о нас». Ее рука легла на живот. «Не забуду», — честно ответил Игнат. Обняв, он прижал ее к себе и прошептал. «Береги его или ее». Мила разревелась ему в плечо, обвела руками, не желая отпускать. «Время», — шепнул Игнат. «Прощай, Мила. Тамаре привет». Он быстро поцеловал ее в щеку, а затем и в губы, после чего разорвал не по-женски сильные объятия и взбежал на платформу, по краю которой уже пылали золотом 10 рун. Похоже, открытие портала на такое расстояние требовало нечто больше, чем щелчок пальцами. Игнат обернулся, бросив последний взгляд на заплаканную Милу. Та не смотрела на него. Спрятав лицо в ладонях, она тихо шла к своей машине. В горле запершило. Что бы он ни говорил ей там, на ступенях мертвого города, но он привязался к ней. Любовью это не было. Он затруднялся описать то, что испытывал к этой женщине. «И все-таки ты плачешь», — заметила Тара, когда он вернулся к багги. «Я человек», — ответил Демидов. «Пусть не совсем обычный, но я чувствую». «Прощай, егерь», — без всяких сантиментов ровным голосом ответила ведьма. «Садись в свою машинку. Когда откроется портал, сразу же въезжай в него и не оглядывайся». Игнат кивнул и полез за руль, проверил, как закреплен рюкзак и винтовка. Он замер в ожидании. Портал открылся в метре перед ним. Хоть он и ждал его, но все равно возникновение перехода стало неожиданностью, и выглядел он не как привычная голубая арка, которой пользовалась Глана. Это была огромная темно-синяя воронка, на другой стороне которой угадывались какие-то смутные строения. Игнат не обернулся. Багги медленно тронулась вперед, желудок мгновенно скрутило, да так, что Игната мгновенно стошнило. Его тащило куда-то вдаль. Этот переход оказался очень долгим, не меньше 5 минут. Весь завтрак оказался парящим в воздухе за окном. А потом разом все кончилось. Багги развернула боком, рвота плюхнулась рядом на каменную площадку. Вокруг толпились люди, заинтересованно разглядывая гостя с вольных земель. «Где я?» — слабым голосом спросил Демидов. Его мутило, и он с трудом сдерживался, чтобы повторно не опорожнить желудок. Мужик, стоявший ближе всего, протянул ему флягу, и видок жадно выпил половину. Вода была холодной, от нее ломило зубы, но такой вкусной, что сразу стало легче. «Где я?» — повторил он свой вопрос. «В диких землях, в нескольких часах пути от границ Гарнского королевства. Добро пожаловать в княжество!» Игнат посмотрел вокруг. На улице почти темно, сумерки сгущались, а ведь он пришел оттуда, где полдень, и ярко светит солнце. «Давай, двигай вон к тому дому», — указал мужик. «Меня Дмитрием зовут. Я тут вроде как староста и купец». «Игнат, егерь», — представился Демидов в ответ и, тронув машину, проехал через кольцо расступившихся людей к указанному дому, крепкому, каменному, в 2 этажа. Вообще, в этом маленьком поселке, на самом краю горной гряды, все было из камня, включая довольно внушительную стену, которая опоясывала его по всему периметру.